Глава 22. Зажечь белое солнце. Оказавшись в самом сердце багрового светила подземного мира, мы так и не поняли этого. Просто неотрывно смотрели в глаза друг к другу. Просто были вместе, не замечая ни всполохов магии вокруг, ни замершей внизу толпы, ни остолбеневших девочек, ни разъяренного, убитого и в то же время полностью обескураженного повелителя урога. Когда, так и не найдя слов, я прильнула к губам Лирана в попытке хоть так рассказать о том, чему не было названия, мы снова растворились в прикосновении, а мир вокруг ослепительно вспыхнул. Вернее, не мир, солнце, в мгновение ставшее ослепительно белым, ярким, огромным. Но что нам свет или тьма? Мы видели лишь друг друга, не глазами, сердцами, душами. Каждый растворился, исчез в другом, чтобы стать сильнее, ярче, полнее, чтобы стать собой, двумя половинками единого целого. «Мы умерли?» – спросила через какое-то время, не видя в ослепительно белом сиянии ничего, кроме беспросветно черных глаз напротив. «Не знаю». Он улыбнулся и обнял крепче. «Наверное. Но пока мы вместе, мне все равно». Я прижалась щекой к его плечу и вдохнула тонкий, едва уловимый аромат. «Если когда-нибудь меня спросят, чем пахнет счастье, скажу, что ежевика и летом, и чуть-чуть горечью». Пусть я никогда до сих пор не чувствовала себя такой цельной, настоящей и реальной, как сейчас, в объятиях Лирана, все-таки было чуть-чуть обидно, что нашего счастья не увидят мелкие. Да и жизнь вдвоем куда привлекательнее посмертного существования. А вообще как-то неправильно все. Если мы умерли, то почему ноют губы? И почему я так явственно ощущаю тело и волнение, и желание? Почему так безумно хочется потрогать, почувствовать Лирана? В смысле, под одеждой. Аж ладошки чешутся и... Почему, собственно, я стесняюсь, если мы умерли? Бред какой-то. «Вот интересно», – прошептала, чувствуя, как внутри растекается сладкая дрожь от медленно скользящей по спине мужской ладони. «А если мы никого не видим, это означает, что и нас никто не видит?» «Проверим», – шепнул остроухий провокатор, опуская руку чуть ниже спины. «Боюсь, не получится», – отозвалась растерянно. «Смотри». А посмотреть было на что. Постепенно то ли глаза привыкли, то ли свет потускнел, а может и вовсе магия подсуропила, но сквозь сияние стали проступать детали лежащего далеко внизу пейзажа. «Где мы?» – удивленно протянул Дроу, бережно обнимая за талию и прижимая к себе. «У тебя кинжал с собой?» – не в тему поинтересовалась Сипла, почувствовав рукоять сквозь одежду. Ригар вроде сказал, оружие около врат исчезает. «Исчезает». Фыркнул Дроу и тихо рассмеялся. «Но не все. Кое-что всегда со мной. Показать?» «Ай-яй-яй, о чем ты думаешь, душа моя, когда перед нами такое чудо?» Красная, как рак, я промолчала. «Нет, все же я дура. Зачем спросила, если и так знала ответ? Тем более, действительно, не место и не время. А жаль». Под нами простиралась залитая солнцем долина. Ярко-синие, будто нарисованные гуашью извилистые реки, край бирюзового океана, вдали темный массив леса, холмы, невысокие горы, разнокалиберные здания и сталактиты, гроздями спускающиеся со сводов пещеры, снежно-розовых сводов. «Так это же урок!» – восхищенно выдохнул Лиран, в точности, как на картинах древних. «А почему никто не сказал, что все так сильно может измениться?» И Зара говорила, что не все так, а картины лишь дань капризу скучающей по родному миру древней повелительницы, той самой, первой, которая из Шайни была. «Из Шайни? Откуда вы это взяли?» «Вычислили?» – пожала плечами. «Так почему?» «Никто в это не верил», – усмехнулся мужчина, нежно целуя в висок. «У многих поколений под сводами урога горело только багровое солнце, никто и не подозревал, что может быть иначе. Это ты сотворила чудо». «Неправда». Я развернулась в кольце его рук. «Не я, а мы. Вместе. И сейчас меня волнует лишь одно». «Да?» – Дроу насмешливо изогнул бровь. «И что же?» «Так мы умерли или нет?» «Да», – со смешком. «А я так надеялся на другую причину для волнения». «Ну», — улыбнулась, — «это может чуть подождать, тем более покойникам не пристало хотеть таких неприличных вещей». «В таком случае мы живы», — преувеличенно тяжело вздохнул Леран, — «потому что я точно хочу и многого». Я заметила, смущенно и радостно одновременно. Теперь, когда он был так близко, радостным казалось все. И даже вопрос собственного существования не особенно напрягал, а вот отсутствие под ногами пола, а вокруг непрозрачных стен, очень даже. Первая брачная ночь на высоте нескольких километрах не только от земли, но и от пола. Какое любопытное совпадение, заметила, рассматривая толпу народа на берегу моря. Отсюда люди казались крохотными темными точками на фоне красновато-золотистого песка. Жертвоприношение ведь издревле считалось свадебным обрядом. И, думается, Шайни неспроста врата сделала такими красивыми. Может, изначально процесс обновления заклятия для вашего солнца подразумевал брак, и проходить сквозь арку должны были парами? И еще. Если ваше солнце погасло во второй раз, и первое уже в самом уроге во времена правления внука первой повелительницы, откуда у нее внук, если, по идее, она должна была погибнуть до того, как стала, собственно, женой? «Чтоб ты знала, душа моя», – ехидно протянул Дроу, – «дети не только в браке рождаются. Наверное, она родила до жертвоприношения». «Ну, конечно. И оставила ребенка в уроге, закрытом и умирающем. Сильно сомневаюсь. Она же была ходящей. Наверняка у нее имелись какие-то родственники в родном мире. Пусть мужа она и не могла перетащить к себе, но уж ребенка, если предполагала наличие хоть какой-то опасности, отдала бы на воспитание бабушкам-дедушкам». «Я об этом не думал», – несколько растерянно отозвался Леран. «Похоже, ты ни один об этом не задумывался». Если ходящая не сделала этого, значит, была уверена, все будет хорошо. А если вспомнить, что именно она лучше прочих видела структуру заклятия, раз уж могла создать врата, выходит... «Мы веками все делали не так», – мрачно закончила мою мысль Леран. «Угу. Как бы Лайзе все это передать? Может, разберется, что к чему? Как думаешь, если попробовать подманить сюда какую-нибудь лодку...» Прежде чем я успела договорить, из света, все еще нас окружавшего, сплелась белоснежная ладья с изящно загнутым носом. Дно плоское, а по бортам причудливый яркий светло-красный узор. «Ничего себе!» – крякнула удивленно. «Вот это транспорт! Прям как летучий корабль в детской сказке, разве только алых парусов не хватает...» «Ой, Леран, что за ерунда?» «Ты повелительница?» Слегка обалдел и протянул Дроу, разглядывая шелковые паруса цвета заката на стройной мачте. «Тебе подвластна магия урога». «Стоп, как это повелительница? Не хочешь ли ты сказать, что Ригар теперь мой муж?» Вытаращилась я на Черноглазого. «Я требую развода». «Думаю, это не потребуется», – задумчиво пробормотал мужчина. «Мы ведь прошли сквозь врата вдвоем». «Типа теперь ты тоже его жена?» – хихикнула. «Вот уж он обрадуется». «Даша, ты с ума сошла? Какая еще жена?» «Красивая!» – расхохоталась в голос. «И злая!» – добавила, глянув на Черноглазого. «Ты моя, и разговор исчерпан!» – прошипел сквозь зубы Дроу. «Если понадобится, справлюсь и с Ригаром». «Не надо!» – улыбнулась. «Почему?» – прошипел сквозь зубы. «Я тебя делить ни с кем?» «Он Милене нравится!» – пояснила. «Жалко мелкую будет, если ты его разделаешь под орех. Может, что-нибудь другое придумаем?» Леран притянул меня к себе и жадно поцеловал. Голова закружилась, руки сами собой обвили его шею. «Все, я хочу брачную ночь, и чем скорее, тем лучше. По боку все заморочки». «Слушай», – слегка задыхаясь после поцелуя, почти простонала. «А ты сам теперь кто?» «Твой муж», – непререкаемым тоном заявил остроухий собственник и крепко обнял. «Надеюсь, возражений не будет». «Я не об этом», – проговорила, чувствуя себя счастливой до идиотизма. «Если я повелительница, а солнце мы зажгли вместе, выходит, ты повелитель?» «Вряд ли. Мне магия пещер не подчиняется, есть лишь моя собственная. А для тебя это важно?» «Если так», – задумался, что-то прикидывая, – «могу и повелителем стать. Только учти, власть отнимает море времени, а нам еще восточные земли неплохо бы привести в порядок». «Хм, что еще за восточные земли?» «У каждого сильного дроу под патронажем часть пещер. Моя находится к востоку отсюда. Там и дом рода, и...» Он огляделся, нахмурился и сообщил. «Прежде этот район назывался Порогами Ярости, источники огня, повсюду реки магмы, и... Теперь даже представить не могу, что там и как». «Разберемся», — ответила радостно. «И вообще, на кой нам трон? Пусть Ригар сам правит, а мы домой. Это далеко?» «Тебе действительно этого хочется?» – недоверчиво спросил. «Власть, почести. У меня, конечно, большой дом, но не дворец. Готова променять все на обычную жизнь, пусть и в статусе повелительницы?» «Нет», – помотала головой. «Просто на жизнь не готова, а вот на жизнь с тобой – с радостью. Нужно только мелким сказать, что все с нами в порядке, и с Лайзой посоветоваться по поводу наших предположений. А чтоб у Ригара не возникло и тени сомнений, кому я жена, я прикусила губу и покосилась на своего новоиспеченного мужа. Надо будет потом уточнить, нужна ли какая-то церемония или этого достаточно, а пока... У вас есть традиции насчет цветов одежды на свадьбу?» – спросила. «Обычно красные». Леран улыбнулся. «Хочешь во всей красе перед народом предстать?» «Вроде того. А у нас невесты белые надевают. Совместим, раз уж магия под рукой». «Я бы и Лерана приодела, но могу с размером ошибиться, да и мне и так бесконечно нравилось, как он выглядел. Весь в черном, серебристые волосы мерцают, а фигура... Если солнце материализует желание, боюсь, придется сразу к нему домой лететь, потому что в стиле ню на глазах у всех это уже слишком». Спустя пару минут Дроу подсадил меня в ладью. Чувствую, ему мой наряд понравился. Тонкое алое кружево поверх белоснежного корсета смотрелось обалденно. Юбка лилии расходилась к низу, плотно сидя на бедрах, вышивка тоже алая дополняла картину. А Дроу и без меня справился. С его способностями накинуть на себя иллюзию оказалось несложно. Почему он предпочел костюм в цвет моему платью, даже спрашивать не стало. И так ясно. Но если у меня белый все же преобладал, то у Лерана были белые вставки на красном фоне. Ага. И белая ладья под алыми парусами. И впрямь как в сказке. Едва мы заняли места в партере, в смысле в лодке, та медленно двинулась с места и по спирали начала спускаться вниз, к толпе. Ветер туго натянул шелк парусов, но при этом почему-то дул в лицо. Невозможно. Именно. Но меня это мало заботило. Куда больше волновала мужская ладонь, крепко сжимающая мои пальцы. А еще сам ветер. Кажется, с первых секунд пребывания в Уроге каждый глоток воздуха был напоен острым запахом красного перца с привкусом страха, а сейчас ветер приносил ароматы моря с едва заметными оттенками ароматов луговых цветов. Откуда? Магия там или нет, но растения ведь не могли так быстро зацвести, хотя красновато-рыжая сухая почва уже подернулась зеленой дымкой, пробивающейся к свету травы. Черные скрюченные деревья пока так и стояли полумертвыми страшилищами, но, чувствую, пройдет несколько дней, и я не узнаю этих мест. Хотя, может, статься больше и вовсе никогда не появлюсь близ дворца повелителя. «Жаль, что у вас не бывает ночей», – вздохнула. «Мне будет не хватать звезд и луны». «Хм». Леран покосился задумчиво, но ничего не ответил, лишь чуть крепче сжав пальцы. Впрочем, болтать было уже некогда. Лодка медленно пролетала над головами притихших дроу, сделала круг и плавно опустилась перед повелителем. «С Ригаром я могу сам все уладить», – запоздало шепнул на ухо мужчина. «Если хочешь, просто подожди меня тут, всем и так все понятно». «Нет уж», – фыркнула тихо. «Я видела, как ты сам разбираешься. Чуть не посидела, знаешь ли. Второго раза не переживу». Дроу скептически пожал плечами и одним движением перепрыгнул через борт лодки. «А у меня юбка в бедрах в обтяг, да еще и длинню». Прежде чем сообразила, как выбраться вместе с подолом, новоиспеченный муж, и пусть Ригар хоть паром от злости изойдет, поднял меня за талию и легко переставил на землю. «А ведь во мне веса...» «Ладно, восхищаться физической формой доставшегося в супруге мужчины буду после. У нас еще вся жизнь впереди, а сейчас...» К моему удивлению, все присутствующие дроу и даже некоторые из солнца пустились на одно колено. Из остроухих стоять остался лишь сам повелитель, ну или Ран, конечно. Зато те из претенденток на трон, что не сочли нужным последовать примеру остроухих, сверлили меня таким злобным взглядом, что на секунду захотелось спрятаться за спину хоть к кому-нибудь. Ничего, вот расскажут им, какой участи на самом деле избежали, угомонятся. Как ни крути, жизнь много лучше посмертных почестей. Это мне повезло встретить свою судьбу, да и то... Опоздаю он всего на полчаса. Надеюсь, никто не станет докапываться до очередного нарушения закона. В конце концов, победителей не судят, особенно когда выиграл в итоге целый мир. Какое-то время царила неестественная для такого скопления народу тишина. Лишь ворчал совсем неподалеку прибой. Лава сменилась обычной водой, правда, чуть более темного, чем на земле цвета. Ах да, еще мужчины играли в гляделки. смотрели друг на друга молча, словно ждали, кто первый моргнет. Меня саму, как ни странно, куда больше волновала реакция моих девчонок. Дроу сами разберутся, еще не хватало без нужды с революционным флагом на штурм Зимнего кидаться. А вот мелкие, если среди стоящих я их не вижу, значит, либо они с дуру бухнулись на колено, либо ушли. Да нет, я же их сверху видела, кажется. Ох, вот же они. «Девочки!» – позвала. «Идите сюда, поговорить надо». Спустя минуту, когда троица протиснулась вперед, на глаза попалась куратор. Вид коленопреклоненной шатенки мне не понравился. Это неправильно, когда гордые и сильные склоняют голову. В том, что солнце зажглось, нет моей заслуги. Это стечение обстоятельств и мое огромное счастье, не более того. Ригар, прежде чем броситься навстречу малышкам, протянула. «Думаю, самое время объяснить твоим подданным, что благодарить нужно судьбу». Хотя бы в том самом храме, куда ты отправил Лирана. «Нашим подданным», — отозвался повелитель недобро. Муж сдвинулся, загораживая от соперника. Я возражать не стала, благодарно погладив мужчину по плечу. «Слушайте, давайте не будем пререкаться на людях», — попросила. «Все равно против фактов не попрешь. Мы вдвоем прошли сквозь врата. По древнему закону, даже если вы его позабыли, теперь мы с Лираном женаты. Разве белое солнце не лучшее тому подтверждение?» «Ну да, я помнила, что статус повелительницы выше, и можно было не просить, а приказать, но зачем? Ригару и так погано. К тому же он такая же жертва обстоятельств, как и все прочие здесь. Ради чего усугублять?» К счастью, не я одна была такого мнения. Легким касанием к браслету мой черноглазый активировал портал. «Даша права. Во дворце будет куда удобнее», – произнес он ровно и сдержанно. Несмотря на напускное спокойствие, угроза в его голосе ощущалась очень явственно. Сразу вспомнила, как пугала меня эта его манера бросать слова, будто горячие камни. Только теперь вместо ужаса сердце затопила волна нежности, жгучего восторга и гордости. «Мой! Как это у него получается?» Ригар спорить не стал. Молча кивнул и шагнул в портал. «Ты своих тоже возьмешь?» – спросил мужчина совсем другим, бережно-предупредительным тоном. «Конечно, еще Зару, если ты не против». «Как пожелаешь, душа моя». Улыбнулся и нежно поцеловал в кончик носа. Когда мы всем скопом вышли в знакомый зал, откуда каких-то пару часов назад я уходила умирать, повелитель ждал нас, сидя на троне, и угрюмо рассматривал соседнее пустое кресло. Ну да, как было пустым на протяжении тысячи лет, так и останется. Разве только синеглазый блондин женится и предложит жене опробовать антикварную мебель. Если мои догадки верны, теперь свадебная церемония не будет мгновенно превращать Дроу из жениха во вдовца. «Присядешь?» – предложил Ригар отстраненно. «Спасибо, я лучше постою». Мягко отказалась и почувствовала, как обнимают за талию теплые руки. Чуть подалась назад, опираясь спиной на надежную грудь мужа, и продолжила. «Это пока лишь предположение, но вот какое дело».